Сен-Женевьев-де-Буа. Обитель русской печали. Осец Силуян был стар, хоть и добрался до кладбища на велосипеде. Он привык к приезжим соотечественникам, имел для них текст и говорить начал сразу. Обычное кладбище печальное, исторические кладбища — это трагедия, кто кого убивал, на ком чья кровь. Странен был путь его мысли здесь, близ Парижа, и 70 лет спустя. Но для него что-то остановилось в этот крымский день, когда пароход увозил его в изгнание навеки. Вдруг он стал бойко начитывать долгие частушки, поясняющие, кого следует бить. Бить следовало всех, увез-таки сувенир с родной земли. И рассказал про русского генерала в изгнании, милейшего человека, между прочим. Тут и похоронили, а на похоронах кто-то шепнул отцу Силуяну, сколько покойный врагов порешил с крайней жестокостью там. Я пришел в ужас. Там, в России, убиенным ставили красные звезды на железных и деревянных пирамидах. Генерал лежал здесь. Что он мог бы сказать в свое оправдание старому священнику? Памятники белой армии на французской земле каменные. Они отразили горечь чужбины, но не поражение, нет. Стать, выправка гардемаринов и полковников ушла в их обелиски и кресты. В низкие надгробия вмурованы фараоновые медальоны с изображением погон. А художники, писатели, поэты занимают среди умерших тоже незавидное место, что и среди живых. По меркам Отечества их памятники не так, чтоб плохи, даже, пожалуй, напротив. Но они непостижимо горестны в своей безликости. И я не вспоминаю, нашла ли я или нет могилу Еврейнова, которую долго искала. Лишь Зинаида Гиппиус попыталась посмертно отличить Мережковского, поставив ему какую-то славянскую пагоду, массивную и с глубокой нишей, куда упрятана Троица Рублева, еще более стершаяся, чем подлинник. Да и на черной мраморной крупной мозаике сияет золотое «Сергей Лефарь». Отец Силуян показал скромную могилу Бунина, попеняв ему за то, что был талантлив в описании греха и соблазна, и похвалил скромную могилу Шмелева. У него сложилось собственное отношение с покойниками. Были бы цветы с собой, положила бы их Бунину. Да только здесь написано по-русски, что просит цветы не приносить. Обидно, но верно, от цветов на завтра мусор. И какой же мусор может быть в сердце Европы? В неразберихе и бестолковщине московских старых кладбищ есть вызов Западу, где город мертвых выстроен так аккуратно, так четко, аллеи, аллейки и зелени ровно столько, сколько нужно, чтобы не зарастали надгробия и обелиски. Но, может быть, безликость памятников возвещает по-французски, что в смерти все равны? Вот рядом и французское кладбище, такое же, только чище, почти стерильное. Это у нас либо статуя, уж такой Высоцкий, только что не поет, либо и вовсе могилу забудут и затопчут. Ну а что говорить? Говорить нечего. Те великие имена, что написаны на камнях Сен-Женевьев, вряд ли оказались бы в выигрыше на кладбищах отчизны, а многим бежавшим просто гарантирована была бы безымянная братская могила. Мы ведь не можем не убивать друг друга. Нет, не знаки смерти печалят на этом кладбище, но знаки чужбины. Ну, не все ли равно, в какой земле лежать? Оказывается, нет. Под Москвой, за деревней Солослово, в лесу было, говорят, кладбище французов от 1812 года, только никто не помнил уже, где оно. Баба Дуся, Евдокия Кулагина, видела его в молодости. Чуть грамотная, как она догадалась, что кладбище французское, о том не знаю. А Сен-Женевьев, что читают на его крестах и плитах француза, даже если надпись имеет французский перевод? Это нам они, Добужинский, Сомов, Коровин, страницы, выдранные из родной культуры, хочется унести на место. А вот только на какое место, спрашивается? Как воскликнул негодуя Венедикт Ерофеев по поводу наследования традиций? Советская интеллигенция уничтожила русскую интеллигенцию, а теперь претендует на наследство. Стайка юных французов идет к своему российскому прадеду. Тут очень тихо и светло, в отдалении белеет православная церковь. Большое кладбище, как много их здесь. Как много русских писателей в изгнании. Мы учились любить их в виде старинных страниц цвета слоновой кости, где стройная гарнитура шрифта и где были лишние для нас буквы. Мы читали на жуткой папиросной бумаге слепые, расплывшиеся тексты самиздата, и бог весть, как сквозь это безобразие продирались. Потом их привозили из-за рубежа под блестящей легкой обложкой, а мы их прятали. Теперь мы ничего не прячем. И исчез ореол тайны, трагической или потешной, вокруг имен русского зарубежья, читаемых свободно в наших журналах. Вместо глубокой конспирации принеси мне кофточку буквально на одну ночь, голубенькую, ну, ты понимаешь. Мы говорим так убийственно прямо. Дашь Бердяева почитать? Алло, плохо слышно. Но это наши трудности. А что было с вами? Кажется, вы тоже жили трудно в европейском раю, вплоть до порога подлинного рая. Вот читаю Берберову о русских во Франции. Удивительное дело. И люди неплохие, помочь друг другу хотят, а ничего не получается, прямо как в пьесах Чехова. Да Берберова еще благодушно. Почитайте Тэффи. Тэффи писала «Городок». «Городок» этот окружали не луга и рощи, а улицы самой блестящей столицы мира. Но жители городка плодами чужой культуры не пользовались. Оказывается, мы и в Париже видим только себя. Ну, конечно, тут речь не о Миклашевском и Лосском. Речь о блондинах и брюнетах, служивших в трактире малороссами и цыганами. И все-таки что-то слышится родное, когда читаешь, все так ненавидели друг друга, что нельзя было соединить 20 человек, из которых 10 не были бы врагами 10 остальных. Ссорились? Да еще как. И мы ссоримся, а иначе не можем. Все они теперь мирно соседствуют друг с другом на Сен-Женевьев. Тэффи тут же. Я нахожу ее могилу. Она знала, что в городке никто никогда не поймет другого до самой смерти. Смерть представляется ей небесным кораблем. Как черный серафим, три парные крыла, он вскинет паруса над звездной тишиною, но люди не поймут, что он уплыл со мною, и скажут, вот она сегодня умерла. Старый городок мертвых окружили поля для следующих поселенцев. Эмиграция второй волны почти растворилась в нем, третья волна осваивает пустынную целину. Памятники подвластны новым международным стандартам. Памятники убывают в объеме, истончаются, чаще теперь это плиты, стоящие или лежащие. Они пока не вросли в кладбищенскую среду, да и среда вокруг них еще не сложилась. Оттого безмолвные надписи так отчаянно кричат об изгнании. Александр Галич, Виктор Некрасов, Андрей Тарковский. Как перекличка после боя, почти слышу отзыв, пал за родину, ответ из-под земли. Родина отправила в путь очередных странников, а черный фрегат поджидал и дождался их в Париже. Художник Кишилов, художник Арефьев, земля им пухом, французская земля. Мы ведь не можем иначе.